Цыганскі біт і нравы стары, як песні, што мы все паём пад рокат струн, пад звон гітары. Жизнь прожита и зря живем. Прощаюсь, нине, с вами, а цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте, цыганки мани, прощай, мой табор, пою последний. Цыганки мани, прощай, мой табор, пою в последний раз. Цыганский табор я покидаю, довольно мне в разгуле жить. Что в новой жизни ждет меня, не знаю, а в прошлом ни о чем тужить. Сегодня вечер с вами, я цыгане, а завтра нет меня, выйду от вас. Не вспоминайте, цыганки мани, прощай, мой табор, пою в последний раз. Не вспоминайте, цыганки мани, прощай, мой табор, пою в последний раз. Прощай, мой табор, пою в последний раз.